Глава 9. Чей бог сильнее? Вечер накануне штурма Рязани Бату хан проводил в той же церкви. Юрт-джи писали последние приказы отрядам. Самые строгие наказания угрожали тем, кто не ворвется в город, а откатится обратно. Субудай-богатур сидел около Бату хана, мрачный и неразговорчивый. На вопросы кивал головой или отрицательно подымал палец. Наконец сказал: «Сегодня ты, ослепительный, дал приказ о наступлении. Нельзя вернуть пущенную стрелу. Прикажи завтра сделать из глины 1000 дзаголма, чтобы варить мясо для пира, для праздника победы. Но эту ночь надо спать и готовиться к бою». Ханы, сидевшие около Бату-хана, поддакнули и сказали обычное пожелание: «Да не будет у нас недостатка в кровавой войне и в пирах, залитых жиром и маслом». Бату-хан забеспокоился. «Я приказал привести моего учителя, Мирзу Хаджи Рахима. Он здесь, около твоего шатра. Он охраняет иноземных мусульман». «Это не его дело. Я звал его. Он должен быть здесь». «Ослепительный, он сам не идет». Бату-хан встал и быстро вышел из церкви. Около паперти, прижавшись друг к другу, сидела группа людей в больших белых тюрбанах и цветных ватных халатах, отороченных мехом. Одни причитали, другие твердили молитвы. Около них стоял Хаджи Рахим с поднятой рукой, в которой при ярком лунном свете блестела золотая пайдза. Группа монгольских воинов стояла в нескольких шагах, подняв над головой мечи. При каждом их движении мусульмане принимались кричать, а Хаджи Рахим поднимал выше золотую пластинку. Бату-хан сказал несколько слов стоявшему рядом толмачу. Сторожившие монголы отшатнулись. Они попытались убежать, но из темноты выступили непобедимые с обнаженными мечами и остановили их. Толмач обратился к монголам: «Пожравшие своего отца желтые дураки! Бродячие глупые собаки! Зачем вы здесь около порога Джахангира? Пожалейте свою красную жизнь толщиной в нитку!» Монголы загалдели, перебивая друг друга: «Мы поймали добычу, она наша, ее у нас отнимают. Это торгаши. Мы их зарубим, возьмем их золото и серебро. Они были вместе с урусутами. А этот мусульманский колдун с длинной бородой поднял над ними золотую пайдзу священного воителя. Пока он держит пайдзу, мы их не тронем. Когда он опустит руку, мы заколем торгашей и разделим добычу». Бату-хан топнул ногой: «Сейчас вы услышите мое решение. А вы, мусульмане, отвечайте. Где ваша родина? Как ваши имена? Кому у вас нужда? Говорите скорее». Купцы, стоявшие на коленях, склонились до земли. Один, благообразного вида, с длинной черной бородой, выпрямился и сказал: «Мы люди разных стран, но мы одной веры, сыны Мухаммеда. Мы, купцы, приехали торговать в твоем войске. Наше золото и серебро послужит для общей пользы. Мы скупаем у воинов продаваемые ими вещи и сами продаем сушеный виноград, фисташки, имбирь, вино, хлеб и все, что нужно для твоих великолепных храбрецов». Бату-хан указал на Хаджи Рахима. «Вы знали раньше этого человека?» «Нет. Мы его увидели впервые в тот миг, когда он поднял над нами золотую пластинку». «Вы обещали ему награду?» «Мы обещали и снова обещаем награду за наше спасение. Но он сказал, что дервиши и имущество не имеют, и золото презирают». Хаджи Рахим прервал: «Да, презирают золото. Кроме золотой пластинки с твоим именем». Бату-хан заговорил горячо и резко: «Слушайте, вы, купцы, Бату-хан проходит по разным странам и покоряет народы. Кто мне не покоряется, тот увидит смерть. Кто вносит беспорядок, как вы», — указал он на монголов, «тому мои непобедимые ломают спину». Монголы упали в снег и завопили: «Прости нас, великий Джахангир». «Вы, купцы, пойдите к Субудай-богатуру. Он проверит, кто из вас действительно купец. Каждый купец получит пайдзу и будет ездить с моим войском и свободно торговать. Кто же окажется лгуном, тому разобьют затылок и бросят собакам. А вы, шатуны, бродяги, отошедшие от своего отряда, вы из какого тумена?» «Из тумена сына великого кагана Гуюкхана». «Я так и знал. Вы не цените того, что находитесь в войсках будущего кагана, и позорите имя Гуюкхана. Субудай-богатур, провери, с каких отрядов эти шатуны, отрежь каждому правое ухо и с охраной отошли их обратно в лагерь Гоюкхана. Монголы снова подняли вопли, прося милости. Бату-хан, не обращая на них более внимания, взял за рукав Хаджи Рахима и повел его за собой. В церкви у широко раскрытых царских врат были разосланы ковры и шубы. На них, поджав ноги, сидел Бату-хан. Он рассеянно кивал головой, слушая, что рассказывал сидящий рядом Хаджи Рахим. Дервиш был в русском нагольном полушубке и меховых сапогах, подарок Бату-хана. Священник в рясе, придерживая рукой серебряный крест на груди, тихо ходил по церкви и, крестясь, прилеплял восковые свечи перед каждой иконой. Это он делал по приказу монгольского владыки, который ему заявил через толмача: «Я хочу выразить почтение каждому урусутскому богу. Я не хочу, чтобы какой-нибудь урусутский бог на меня сердился и мне вредил». Священник косился на Бату-хана, который продолжал безмолвно сидеть. Хаджи Рахим ему говорил: «Я снова умоляю тебя, отпусти меня. Я не хочу быть в этом море крови. Зачем ты истребляешь столько народов, которые хотят жить мирно и свободно?» «Пусть охраняют мечом свою свободу. Монголы сильнее всех. Вся вселенная должна покориться потомкам моего деда, священного воителя». «Зачем я тебе? Отпусти меня». «Нет, ты будешь следовать за мной. Я слышу кругом одну лесть. Правду говорят мне только Субудай Богатур, Юлдуз Хатун и ты. Мое желание — иметь всегда человека, который говорит правду. Конечно, ты должен говорить правду только когда мы вдвоем. Если ты начнешь меня осуждать при других, я прикажу переломить также и тебе хребет, чтобы другие меня боялись». «Кто говорит правду, умирает не от своей болезни». Бату-хан повернулся к священнику, проходившему мягкими шагами по церкви. «Почему так хорошо пахнет?» «Я кадил перед святыми иконами». «Что такое кадил? Покажи». Священник подсыпал на угли кадила ладана и начал кадить перед иконой. Бату-хан засопел. «Дзе-дзе, это хорошо. Махай на меня». Священник испуганно перекрестился. «Господи, прости мое прегрешение». И он стал размахивать кадилом перед Бату-ханом. «Чьи боги сильнее?» — продолжал Бату-хан. «Урусутские или монгольские?» «Бог один». «Неправда. Сколько у вас богов навешано по стенам? Богов много, и добрых, и злых. А самый могучий — наш бог Сульде, бог войны. Он даст нам победу, и все покорятся нашему мечу. Тогда монголы будут править всей вселенной».